Глава вторая. Морфий делал свое дело. Боль отступала волнами. Осознание плыло где-то между явью и забытьем. Я то проваливалась в тяжелый сон, то всплывала на поверхность, ощущая себя словно в аквариуме, где все звуки приглушены, а свет преломляется странным образом. В такие минуты, когда реальность становилась зыбкой, память выдавала мне картинки из прошлого, яркие, четкие, как кадры старого фильма. И почему-то все они были о Володе. О том Володе, которого я когда-то любила. Или думала, что любила. Корпоратив в ресторане «Империал» месяц назад. Я в новом синем платье. Том самом, который он вчера назвал слишком простым. Тогда, выбирая его в магазине, я думала о том, как он подчеркивает цвет моих глаз, как он восхищенно посмотрит на меня. Наивная дура. Во сне воспоминания я снова вхожу в зал ресторана, где гремит музыка и смеются сотрудники завода. Празднуют какой-то очередной успех, подписанный контракт или выигранный тендер. Володя в центре внимания, как всегда. Он умеет подавать себя, умеет говорить так, что люди слушают, раскрыв рот. А рядом с ним она. Анжела. Даже во сне это имя обжигает, как глоток кипятка. 28 лет. Рыжие волосы до лопаток. Фигура, которой позавидовала бы фотомодель. Платье черное, обтягивающее, с вырезом, который балансирует на грани между элегантностью и вызовом. И улыбка. Боже, какая улыбка! Хищная, уверенная, полная обещаний. Я помню, как она смотрела на моего мужа, не украдкой, не стесняясь, открыто, словно заявляя права. А он светился от этого внимания, как мальчишка, получивший главную роль в школьном спектакле. «Владимир Петрович, вы такой молодец!» Ее голос был мелодичным, с легкой хрипотцой, которая мужчинам кажется сексуальной. «Этот проект просто гениален! Как вам удается так чувствовать рынок?» Володя расправил плечи, поправил галстук, жест, который я знала наизусть. Он так делал, когда чувствовал себя особенным. «Опыт, Анжелочка!» — ответил он, и я поморщилась от этого уменьшительного. Меня он уже лет 5 называл только по имени. «И интуиция. Нужно чувствовать, что людям действительно нужно». «Научите?» Она положила руку ему на предплечье, и я видела, как он дрогнул от прикосновения. «Я так хочу учиться именно у вас». А я стояла в 3 метрах от них с бокалом теплого шампанского в руке и чувствовала себя невидимой. Женой, которую привели для галочки, чтобы все видели, какой он семейный, солидный человек. «Светлана!» – чей-то голос вырвал меня из наблюдений. Ирина, моя единственная подруга, появилась рядом, как по волшебству. «Что ты тут делаешь в одиночестве?» Ира работала дизайнером в рекламном агентстве, которое иногда сотрудничало с заводом. Она была на 3 года младше меня, но казалась намного старше. Может, из-за короткой стрижки и прямого взгляда, который не терпел фальши. «Любуюсь», — ответила я, кивнув в сторону мужа и Анжелы. «Красивая пара, не правда ли?» Ирина проследила мой взгляд и поморщилась. «Света, не будь дурой», — сказала она тихо, но резко. «Эта стерва точит на него зуб уже 2 месяца. Неужели ты не видишь?» «Вижу», призналась я. «Но что я могу сделать? Запретить ему общаться с коллегами? Можешь открыть глаза и перестать делать вид, что все в порядке?» Ирина взяла меня за руку. «Свет, я же вижу, как ты мучаешься. Он изменился. Даже слепой заметит». «Изменился». Да, это было точное слово. Еще одна картинка всплыла в памяти. Уже не корпоратив, а наша спальня, неделю назад. Володя пришел домой в половине второго ночи. Я лежала в постели, притворялась спящей, но слышала каждый его шаг. Он тихо прошел в ванную, долго стоял под душем, значительно дольше обычного. Когда лег рядом, от него пахло не только гелем для душа, но и чем-то еще, чем-то сладким и цветочным, женским. «Как встреча?» — спросила я в темноте. «Нормально», — ответил он, отворачиваясь. «Устал. Давай завтра поговорим». Но завтра он тоже не хотел говорить, и послезавтра. А я боялась спрашивать, боялась услышать правду, которая разрушит мою тщательно выстроенную иллюзию благополучия. Следующий кадр. Наша кухня. 3 дня назад. Володя завтракал, как обычно, изучая планшет. Я поставила перед ним кофе и заметила, что он улыбается, читая что-то на экране. «Что-то интересное?» – спросила я, садясь рядом. Он быстро выключил планшет и пожал плечами. «Рабочая переписка. Ничего особенного». Но я успела заметить, что это был не корпоративный мессенджер, а обычный СМС. И улыбка у него была нерабочая, довольная, почти счастливая. Такое я не видела уже давно. Во всяком случае, когда он смотрел на меня. «Володя!» – начала я осторожно. «Может, съездим куда-нибудь на выходные? Давно не были вместе». «Не могу», – отрезал он, даже не подняв глаз от тарелки. «В субботу встреча с поставщиками. В воскресенье нужно доработать презентацию». «Но ведь раньше ты говорил, что работа не должна поглощать всю жизнь». «Раньше у меня не было таких возможностей для роста». Его голос стал холодным. «Хочешь, чтобы я на всю жизнь оставался простым инженером?» Это было несправедливо, и он знал это. Именно я поддержала его, когда он решил получить второе образование. Именно я брала на себя все домашние дела, когда он готовился к экзаменам. Именно я верила в него, когда он сомневался в себе. «Я просто скучаю по нас», – тихо сказала я. «По нас?» Он, наконец, поднял глаза, и в них было что-то похожее на раздражение. «Света, мы взрослые люди. Не нужно постоянно висеть друг на друге, как влюбленные подростки». Влюбленные подростки. Значит, то, что было между нами когда-то, он теперь считал подростковостью. А ведь было время, когда он сам говорил, что не может без меня и дня прожить. Было время, когда он присылал мне романтические СМС просто так, среди рабочего дня. Было время, когда мы могли часами разговаривать обо всем на свете, лежа в постели по воскресным утрам. Еще один осколок памяти. Уже давний, 20-летней давности. Я лежу в роддоме с новорожденной Олей на руках. Володя сидит рядом на стуле, и у него в глазах слезы, настоящие слезы от счастья. «Посмотри, какая красивая!» – шепчет он, боясь разбудить дочку. «Точная копия мамы! Господи, как же я вас люблю! Обеих!» Он целует меня в лоб, в щеки, осторожно прикасается к крошечной ручке Оли. «Я буду лучшим отцом в мире», — обещает он, — «и лучшим мужем. Клянусь тебе, Света!» Клялся. А потом что-то сломалось. Не сразу, постепенно. Сначала он стал меньше времени проводить дома. Карьера, амбиции, стремление доказать всем, что он не просто инженер, а директор. Потом перестал замечать мои новые прически, новые платья, мои попытки сделать наши вечера особенными. «Ты изменилась», — сказал он мне как-то 3 года назад. «Стала слишком домашней. Раньше ты была более интересной». «Более интересной. Я тогда не поняла, что он имел в виду. Теперь понимаю. Тогда я была загадкой, которую нужно было разгадать. Теперь я стала книгой, которую он прочитал до конца и отложил на полку, Анжела – новая книга с яркой обложкой и интригующим сюжетом. Последний осколок, самый болезненный, позавчера, перед самой аварией. Володя собирался на работу, как обычно, торопился. Я гладила ему рубашку, ту самую белую, которую он больше всего любил. На воротничке заметила пятнышко помады, совсем крошечное, едва заметное. Но я увидела. Розовая помада, а я пользуюсь только бежевой. «Володя», — сказала я, показывая пятно, — «тут помада. Наверное, кто-то случайно?» «Да», — он взглянул равнодушно. «Но бывает. Отстирается». Никакого смущения, никаких объяснений, словно чужая помада на его рубашке была самой естественной вещью в мире. Я стояла с утюгом в руках и чувствовала, как что-то окончательно ломается внутри. Не надежда, та умерла раньше. Ломались последние иллюзии о том, что он хотя бы пытается скрывать свою измену. «Володя!» – тихо позвала я его. Он пролистывал что-то в телефоне, не отвлекаясь. «А помнишь, как мы познакомились?» Он поднял глаза, удивленный. «Зачем ты об этом сейчас? Я опаздываю». «Просто вспомнила. Ты тогда сказал, что я самая красивая девушка в университете». «Сказал». Он пожал плечами. «Ну и что?» «Ничего», — ответила я. «Просто вспомнила». Но он уже не слушал. Натягивал пиджак, проверял карманы, отправлял кому-то сообщение. А я смотрела на него и понимала. Передо мной чужой человек. Человек, который когда-то называл меня самой красивой. А теперь не замечает чужую помаду на своем воротнике. Морфий снова затягивал меня в глубину. Но перед тем, как провалиться в сон, я вспомнила слова Ирины. «Свет, я же вижу, как ты мучаешься. Он изменился. Даже слепой заметит». Да, изменился. А может, просто показал свое настоящее лицо. То, которое прятал за словами о любви и обещаниями быть лучшим мужем в мире. Я думала об Анжеле с ее хищной улыбкой. И поняла, она не разрушила наш брак. Она просто забрала то, что уже не принадлежало мне. Володя сделал свой выбор давно, просто не удосужился мне об этом сообщить. И теперь, лежа в больничной палате перед операцией, которая может изменить всю мою жизнь, я, наконец, это приняла. 23 года брака закончились не сегодня, когда он отвечал на мой звонок с раздражением. Они закончились тогда, когда он перестал видеть во мне женщину и начал видеть только функцию – жену, которая гладит рубашки, готовит ужин и не задает лишних вопросов о чужой помаде на воротничке. Но я больше не буду этой функцией. Что бы ни случилось завтра на операционном столе, я найду в себе силы начать заново, потому что я этого достойна. Сон, наконец, забрал меня. И в последнем полубредовом видении я увидела себя, не лежащей на больничной койке, а стоящей в полный рост, сильной и красивой, той самой девушкой, которую когда-то называли самой красивой в университете.